Глава 17. Я почувствовал, как меня охватило жгучее безрассудное бешенство. Этим негодяям мало было попыток развалить магическую академию. Теперь они решили пробраться в мой дом. Я сжал кулаки, комкая чертеж, который принесли мне кладовики. «А давай набьем этому графу морду!» — тут же предложил Репей. «Так легко он не отделается», — осипшим голосом ответил я. «Вот что, ребята, отнесите-ка эту карту Никите Михайловичу Зотову. Расскажите честно, где вы ее нашли и что на ней нарисовано». «А если он нас в камеру за это посадит?» — резонно возразил Репей. «Он же предупреждал. Слушай, тайновидец, давай сами разберемся». «Никуда он вас не посадит», — твердо ответил я. «И вы разбираться ни с кем не будете. Я сам этим займусь. Но если что-то пойдет не так, у Никиты Михайловича должны быть доказательства вины этих подонков. Отдайте ему карту, а сами отправляйтесь в Сосновский лес. Там вы точно будете в безопасности. Страж магии не даст вас в обиду». «А что с нами может случиться?» — удивился Репей. Оптимизм кладовиков иногда просто поражал меня. Граф Орлов уже мог обнаружить пропажу документа, — объяснил я. — А он, между прочим, тоже маг, и всех его способностей мы не знаем. Что, если он уже напал на ваш след? — И это никому не под силу, — самоуверенно заявил Репей. Но Ведан, который внимательно слушал наш разговор, вдруг кивнул. — Ты прав, тайновидец. Мы сделаем, как ты сказал. Отнесем этот план Зотову, а сами отсидимся в Сосновском лесу. Дело слишком серьезное. «Он что, пойдет к этому графу один?» — набычился Репей. Но Ведан покачал головой. «Он не один. С ним стихийные духи». Да, духи были здесь. Они беспокойно кружили над нами и взволнованно переговаривались. Мне показалось, или их бормотание стало чуточку разборчивее. Я прислушался и уловил одно слово, которое повторяли духи. «Убить». «Убить». Я был с ними полностью согласен. Этот подлец Орлов не просто затеял войну со мной. Он решил ударить по моим близким. И я не собирался давать ему такую возможность. Отправив кладовиков к начальнику тайной службы, я первым делом послал зов Игнату. «Собери всех дома», — приказал я. «Никуда не отпускай Прасковью Ивановну и Фому. И сам никуда не уходи. На наш дом могут напасть в любую минуту. И все равно это самое безопасное место для вас. Вызови Мишу Кожемяка. Скажи, что я просил его приехать. Несколько стихийных духов будут с вами. Надеюсь, они сумеют вас защитить». «Все сделаю, ваше сиятельство», — не задавая вопросов, ответил Игнат. «А где Елизавета Федоровна?» — спросил я. «Барышня уехала в мастерскую». «Вот черт!» Я тут же послал зов Лизе. Раз уж за нашим домом шпионили, то узнать адрес ее мастерской было для Орлова совершенно пустяковым делом. «Немедленно отправляйся домой», — попросил я ее. «Присмотри за Игнатом и Прасковьей Ивановной. И проследи, чтобы Фома никуда не сбежал. На нас готовится нападение». «А ты?» — спросила Лиза. «А я разберусь с зачинщиками», — твердо ответил я. У меня не было никакого плана, но это меня не смущало. Мне нужен был граф Орлов, а значит, я достану его из-под земли. Проще всего было послать графу зов и назначить встречу. Так я и собирался сделать, но вдруг почувствовал внезапное головокружение и почти сразу подступившую к горлу тошноту. Я покачнулся, но устоял, ухватившись за ограду дома Померанцева. Эти симптомы были мне хорошо знакомы. Так у магов открывается новая магическая способность. Открылась она и у меня, и почти сразу в голове всплыло название этой способности — «Охотничье чутье». Это заставило меня улыбнуться, хотя я подозревал, что сейчас моя улыбка больше похожа на оскал. Головокружение мгновенно прошло, и я понял, что граф Орлов сейчас у себя дома. Не знаю, как я это почувствовал, но я был абсолютно уверен. А если так, то не стоило терять времени. «Идем, навестим графа. вслух сказал я стихийным духом. И духи ответили ментальным импульсом, потому что прекрасно меня расслышали. По странному совпадению, особняк Орлова стоял на Крюковом канале, совсем рядом с бывшим домом графа Мясоедова. Чтобы попасть туда, я отыскал первую уже незапертую дверь. Я прошел через магическое пространство и вышел из обувного магазинчика на другой стороне канала. «Хотите заказать обувь, ваше сиятельство?» — встрепенулся приказчик магазина. Но я отрицательно мотнул головой и вышел на набережную. Бывший дом графа Мясоедова был прямо передо мной. После того, как его владелец погиб на шепчущем мосту, в доме никто не жил. Это произошло всего несколько месяцев назад, но дом уже выглядел заброшенным. Ветки деревьев неряшливо свисали через ограду, окна глядели слепыми глазницами. Вот так и должно быть с каждым местом, в котором творится зло. И с домом графа Орлова произойдет то же самое, если он решится воевать со мной. Я не стал ждать, пока Никита Михайлович пришлет мне зов. Через канал был перекинут красивый пешеходный мост с ажурными перилами, по этому мосту я и направился к дому графа Орлова. «Его сиятельство назначил вам встречу?» Попытался остановить меня один из охранников. Я даже ничего не успел ответить. За дело тут же взялись стихийные духи. Дух воздуха резким порывом ветра сбил охранников с ног, и они покатились по земле, словно мешки с тряпьем. Дух огня уже полыхнул багровым пламенем, но я успел беззвучно скомандовать. «Не убивать!» И духи меня послушались. Пламя прошло над головами охранников, заставив их прижаться к земле, а затем они замерли неподвижно. Это дух земли при помощи неведомого заклинания заставил их окаменеть. «Ты убил их?» — спросил я. «Нет», — успокоил меня дух. «Они живы. Просто не могут двинуться». Затем дух земли пролетел прямо сквозь решетку запертых ворот, решетка тут же рассыпалась и осела на землю красивым серебристым пеплом. Это открыло мне дорогу. Я вошел в сад графа Орлова. Сад выглядел ухоженным. Тропинки были выложены разноцветными плоскими камушками, на них совсем не было опавшей листвы. Видно, садовник Орлова хорошо следил за садом. Слева за деревьями проглядывала остроконечная крыша беседки, а широкая аллея вела прямо к особняку. — Давай подожжем дом, тайновидец, — предложил мне дух огня. — Все произойдет быстро. Я даже не удивился тому, что понимаю его. В последнее время я почти постоянно прислушивался к бормотанию духов. Тут волей-неволей начнешь понимать. А сейчас я и сам отчасти стал духом. Жестоким и беспощадным духом мщения. И все-таки у меня хватило выдержки отказаться. «В доме наверняка есть и другие люди», — напомнил я духу. «И они не причастны к козням графа. Поэтому поджигать особняк мы не будем. Но ты прав. Нужно устроить показательное выступление. Подожги-ка вон ту беседку». Дух огня радостно упорхнул в сад. Буквально через секунду беседка вспыхнула веселым жарким пламенем. Сухое дерево трещало и разбрасывало искры. Запахло дымом. Из особняка донеслись встревоженные крики. Хлопнула дверь, и на крыльцо выбежал дворецкий графа в строгом черном сюртуке. За ним торопился графский повар в белом фартуке. Он тащил большую кастрюлю с водой. Заметив меня, дворецкий попытался остановиться. Повар налетел на него и сбил с ног, окатив водой. Дух земли тут же заставил их замереть неподвижно. То же самое произошло и с остальными слугами Орлова, которые выбежали тушить пожар. И только сейчас, стоя в двух шагах от крыльца, я послал зов графу Орлову. «Я пришел, чтобы поговорить с вами откровенно, ваше сиятельство», — ледяным тоном сказал я. «Не стоит звать охрану или слуг, они вам не помогут. Если у вас есть хоть капля смелости, выходите ко мне сами. Не заставляйте меня разносить ваш дом по камушку. Поверьте, я сумею это сделать, и никто меня не остановит». Орлов откликнулся не сразу. Мой приход стал для него полной неожиданностью. «Я сейчас выйду, Александр Васильевич», — помолчав, ответил он. Затем голос графа дрогнул. «Прошу вас, никого не трогайте. Приглядите за окнами и крышей», — попросил я стихийных духов. Я нисколько не доверял графу и подозревал, что вместо встречи лицом к лицу он предпочтет ударить из-под тишка. Зато в духах я был полностью уверен. Они не допустят, чтобы мне был причинен хоть какой-то вред. Испуганные слуги Орлова замерли в самых причудливых позах. Они не могли двигаться и, кажется, даже не дышали. «Освободи их», — попросил я духа земли. «Только не всех сразу, а по одному». «Зачем?» — с недоумением спросил дух. Его голос напоминал грохот падающих камней. «Они здесь ни при чем», — объяснил я. «Не хочу, чтобы гибель этих людей была на моей совести. Сделай, как я говорю». «Хорошо», — послушался дух земли. Первым он освободил дворецкого, и тот осторожно задвигал руками, словно не мог поверить, что они снова шевелятся. «Уходите отсюда», — сказал я ему. «Уходите как можно быстрее и не возвращайтесь!» Я подождал, пока дворецкий поднялся на ноги и неуверенно направился к разрушенным воротам, а затем послал зов духу земли. «Отпускай следующего!» Бывшие слуги графа Орлова один за другим исчезали за оградой. Никто из них даже не оглянулся, так сильно они были напуганы. Вскоре, кроме духов и меня, во дворе особняка остались только охранники. «Их отпускать пока не нужно», — сказал я духу. «Кто знает, какую клятву они принесли графу. Если они набросятся на меня, их придется убить. Так пусть уж лучше пока будут каменными изваяниями для собственной безопасности». Граф Орлов все еще не появлялся. Тогда я снова послал ему зов. «Если вы не объявитесь через минуту, я выломаю дверь и сам отыщу вас». «Я уже иду, Александр Васильевич». Тут же заверил меня Орлов. На этот раз он не обманул. Не прошло и минуты, как дверь открылась, и граф появился на пороге особняка. По его бледному лицу я понял, что Орлов до смерти напуган, но он изо всех сил старался держать себя в руках. Наверное, при других обстоятельствах я бы ему посочувствовал, но сейчас во мне не было ни жалости, ни сочувствия. Этот человек планировал напасть на мой дом. Если бы не помощь кладовиков, он непременно осуществил бы свое намерение. «Что вам угодно, Александр Васильевич?» Стараясь скрыть испуг, спросил Орлов. «Почему вы напали на меня?» «Я просто опередил вас и ваших друзей», — ответил я. «Ведь это вы планировали напасть на мой дом, не так ли? Доказательства этого совсем недавно лежали в вашем сейфе, а сейчас они у начальника тайной службы. Это план моего дома и надписи, сделанные вашей рукой». «Не моей», — возразил Орлов. «Это писал не я». Я заметил, что он даже не попытался отрицать само наличие бумаг. «Зато сейф был ваш», — сказал я. «И мне этого вполне достаточно. Я знаю, что вчера вечером вы встречались с князем Долгоруковым и князем Шуваловым. Втроем вы обсуждали нападение на меня. На мой дом, на моих близких. И поэтому я пришел, чтобы убить вас первым. Если угодно, мы можем устроить дуэль. Неважно, итог все равно будет один. Я вас убью». Мои слова полностью убедили Орлова. Граф резко вскинул левую руку, словно собираясь применить какое-то ударное заклинание, но не успел. Стихийный дух земли был куда быстрее. Я почувствовал мощный выплеск стихийной магии, и граф Орлов окаменел с поднятой рукой. Это было какое-то другое заклинание, более мощное. Слуги Орлова просто замерли на месте, но они оставались людьми из плоти и крови. А вот сам граф мгновенно превратился в каменную статую. Моя злость сменилась изумлением. Подойдя к графу, я дотронулся до его руки. Точно камень, холодный и безжизненный. «Этого человека нужно было допросить», — с досадой сказал я духу земли. «Нам нужно было узнать всех его сообщников. А как прикажешь допрашивать камень?» «Он жив», — к моему изумлению заверил меня дух. Я в любую минуту могу обратно сделать его человеком. Люди – очень живучие существа, тайновидец. Они могут выжить в самых невообразимых условиях». «И он меня слышит?» – поинтересовался я. «Слышит», – ответил дух. «Что ж, это хорошо», – кивнул я и взглянул в каменное лицо графа. «У вас есть простой выбор, господин Орлов. Сейчас стихийный дух вас оживит, и вы расскажете все о своих планах. Не утаите ни одной мелочи, какой бы незначительной она ни казалась. Но вы можете отказаться и даже останетесь в живых. Магия стихийного духа подсказала мне замечательную идею. Я оставлю вас здесь, на крыльце вашего дома, в виде живой каменной статуи, в назидание остальным подлецам. А сам сейчас же отправлюсь в гости к Шувалову и Долгорукову. И сделаю с ними то же самое, что и с вами. Сейчас дух земли вас отпустит, и вы скажете мне свое решение». Мне не верилось, что граф Орлов снова способен ожить. Но дух земли оказался прав. Еще один магический выплеск. И вот Орлов со свистом втянул в себя воздух и пошевелился. «Не вздумайте бежать», — предупредил я, — «если не хотите снова окаменеть». «Так что вы решили? Будете говорить или навсегда останетесь каменной статуей?» «Я могу послать зов?» — пересохшими губами спросил Орлов. «Вам все объяснят, поверьте». «Нет», — резко возразил я. «Посылать зов сообщникам я вам не позволю. К тому же это все равно их не спасет». «Не сообщникам», — прошептал граф и схватился за дверь, чтобы не упасть. «Черт! Александр Васильевич, я хотел послать зов Его Величеству. Сделайте это сами. Спросите его. Император вам все расскажет». Он медленно вытер со лба пот. «Завалили вы мою тайную миссию».